Кондратьев вдруг сообразил, что дорога уносит его на окраину Свердловска. «Ну и пусть», — подумал он, — «ну и хорошо. Наверное, эта дорога может унести куда угодно, в Сибирь, в Индию, во Вьетнам». Он сел и обхватил руками колени. Сидеть было не очень мягко, но и не жестко. Впереди Кондратьева трое юношей сидели по-турецки, склонившись над какими-то разноцветными квадратиками. Наверное, они решали геометрическую задачу, а, может быть, играли. «Зачем нужны эти дороги?» — подумал Кондратьев. «Вряд ли кому-нибудь придет в голову ездить таким образом во Вьетнам или в Индию. Слишком мала скорость и слишком жестко. Ведь есть стратопланы, громадные треугольные корабли, птерокары, наконец. Какой же прок в дороге? И сколько она, наверное, стоила?» Он стал вспоминать, как строили дороги век назад. И не самодвижущиеся, а самые обыкновенные, и притом не очень хорошие. Огромные полуавтоматические дорогоукладчики, гудронная вонь, зной и потные измученные люди в кабинах, запорошенных пылью. А в большую дорогу вбита уйма труда и мысли, гораздо больше, конечно, чем в трансгабийскую магистраль. И все для того, видимо, чтобы можно было сойти где хочешь, сесть где хочешь и ползти, ни о чем не заботясь, срывая по пути ромашки. Странно, непонятно, нерационально. Сосны стали ниже и гуще. На минуту рядом с дорогой открылась широкая поляна, на которой кучка людей в комбинезонах возилась с каким-то сложным механизмом. Дорога проскользнула под узкой полукруглой аркой мостиком, прошла мимо указателя со стрелой, на котором было написано «Матросово 15 километров, желтая фабрика 6 километров» и еще что-то Кондратьев не успел прочитать. Он огляделся и увидел, что людей на лентах дороги стало меньше. На лентах, бегущих в обратную сторону, было вообще пусто. Матросово — это, наверное, поселок, а желтая фабрика? Сквозь стволы сосен мелькнула длинная веранда, уставленная столиками. За столиками сидели люди, ели и пили. Кондратьев почувствовал голод, но, поколебавшись, решил пока воздержаться. «На обратном пути», — подумал он. Было очень радостно ощущать здоровый, сильный голод и быть в состоянии в любой момент удовлетворить его. Сосны поредели, и откуда-то вынырнула широченная автострада, блестевшая под лучами вечернего солнца. По автостраде летели ряды чудовищных машин на двух, трех, даже восьми шасси и вообще без шасси, тупорылых с громадными кузовами-вагонами, закрытыми ярко раскрашенной пластмассой. Машины шли навстречу, в город. Видимо, где-то поблизости автострада ныряла под землю и скрывалась в многоэтажных тоннелях. Приглядевшись, Кондратьев заметил, что на машинах не было кабин, не было места для человека. Машины шли сплошным потоком, сдержанно гудя, на расстоянии каких-то 2-3 метров друг от друга. В просветы между ними Кондратьев увидел несколько таких же машин, идущих в обратном направлении. Затем дорогу снова плотно обступили заросли, а автострада скрылась из глаз. — Вчера один грузовик соскочил с шоссе, — сказал кто-то за спиной Кондратьева. — Это потому, что снят силовой контроль, роют новые этажи. Не люблю я этих носорогов. — Ничего, скоро закончим конвейер, тогда шоссе можно будет закрыть. Давно пора. Впереди показалась еще одна веранда со столиками. — Леша, Лешка! — крикнули от одного из столиков и помахали рукой. Парень и молодая девушка впереди Кондратьева тоже замахали руками, перешли на медленную ленту и соскочили на траву напротив веранды. И еще несколько человек соскочили тут же. Кондратьев хотел было тоже соскочить, но заметил столб с указателем «Желтая фабрика, 1 километр», и он остался.